Колдуну талантливый ученик гораздо ближе и дороже родного сына. Это знают все. Сначала, помнится, Уэн кормил наивную супругу обещаниями снять заклятие при условии ее хорошего поведения и послушания, превратив тем самым поясок в крепкий и надежный поводок. А потом в изрядном подпитии признался, что давным-давно уничтожил его, дабы не ввергать себя в искушение. Но теперь все будет по-другому. Пусть только Рост Джейвидж победит. Пусть он победит. Победит. И соображать несокрушимую уверенность в себе гораздо проще, чем испытывать ее на самом деле. Всетворец-вершитель, что ж дальше-то делать? Отчаянная мысль грызла Роса Джейвиджа изнутри. Точно жук-короед старое дерево. Разумеется, услышанное от мистерис Ирмаат воодушевило Роса несказанно. К титулу «лорд» прибавилось знание о знатности своего рода, пускай угасающего, но одного из самых знаменитых в империи. Вдохновили и сделанная карьера, и нажитая репутация. Безымянный, сумасшедший, припадочный и лишенный памяти не просто вырвался из смирительной рубашки, он к тому же обрел имя и узнал немало о своей жизни. Не самой последней и бездеятельной жизни, надо заметить. Мэтр Амрит не ошибся в выводах, когда авторитетно заявлял, что его подопечный был воином. Об этом говорили не только шрамы на теле, но и способ мышления. И ведь не простым воином оказался, а полководцем и даже маршалом Эллора. Право слово, Джейвидж мог собой гордиться. Паскудным гадам, которые искалечили его разум, не удалось разрушить характер и сломить волю. А значит, далее строгая железная логика рассуждений крошилась под действием ржавчины сомнений. «Мы победим, Феймрил. Мы непременно победим», – без остановки твердил себе Рос. Но легче и спокойнее на душе у него не становилось. С одной стороны, если ему до сих пор удалось преодолеть столько препятствий, осознать себя, найти Фейм-Эрмаат и обзавестись оружием, то вполне вероятно, что и остальное окажется по плечу. А с другой стороны, до Нарви месяца так мало времени, просто катастрофически мало. А им еще нужно тайно добраться до Эарфирена, установить виновных, исправить, вылечить, исцелить, разоблачить заговорщиков и восстановить свой статус. Не слишком ли обширен список добрых дел и скромных подвигов для двух человек, до сих пор особо не обремененных благосклонностью дамы удачи? На стороне Роса Джейвиджа будет эффект неожиданности, на стороне его врагов – власть и магия. Но они не ждут подвоха, а лорд-канцлер не станет идти напролом. Зачем же учить столько лет военную стратегию, если не пользоваться своими знаниями на практике, не так ли, господа? Рос пониже опустил шляпу на лицо и стал изучать газеты на предмет новостей из жизни своего двойника, лже-канцлера Джейвиджа. Долго искать не пришлось. 11 числа последнего осеннего месяца Ариса в столице под высочайшим патронажем откроется выставка технических новинок немагического происхождения, включающая в себя подробные лекции о современной механике с демонстрацией опытных образцов. Также программой предусматривался парад монгольфьеров и прочих изобретений в области воздухоплавания. Естественно, что на мероприятии такого уровня присутствие лорд-канцлера также естественно, как продажа в разнос леденцов на палочке. Ну что ж, если надо, значит надо. Лорд Джейвидж обязательно нанесет визит. Лично. В конце концов, приглашение на выставку адресовано ему, а не самозванцу. Дальнейшее чтение вызвало у Росса прилив ледяной ярости. Шетра. И если у Эллорской империи имелся вечный антагонист – политических стремлениях, то это всегда была Шиэтра. Армии, разделенных двумя морями стран, никогда не сходились на поле брани, но их правители и дипломаты из века в век только и делали, что строили друг другу козни, стравливали союзников между собой и старались выдавить соперника из сфер своего влияния. Были времена крайней вражды, сменяемой недолгими периодами относительного перемирия. Именно поэтому мать нынешнего императора Раила – принцесса Шейтранка. Но закрывать глаза на то, что Кардейл, первейший из сателлитов Шейтры, аннексировал Драцан – это не политический просчет, а самое настоящее предательство. Разумеется, нынешний Рос Джевидж не мог помнить, какую конкретно политическую линию проводил он сам, будучи при власти и памяти. Но чего он не мог делать точно, так это попустительствовать шейтранским захватчикам. Сидевший слева от лорд-канцлера хмурый востроносый клирик бросил взгляд на передовицу столичных вестей и не сдержал возмущенного возгласа. «Они там совсем с ума спятили! Подстилки мажьи! Джасан мы уже прохлопали, осталось только подарить Винтру Дамодару». «А ведь точнее не скажешь», – подумалось Россу. «За независимость Виндры пролито столько эльлорской крови, что только безумец решился бы пренебречь ее интересами. Но, видимо, у лже-канцлера имелись другие планы». «Куда только смотрит государь!» – не мог никак успокоиться служитель Всетворца. «Этого Джевиджа пора скинуть к демонам и поставить на его место нормального человека». «Угу», – осторожно кивнул Рос. «Словно подменили его». «Говорят, во время прошлогоднего мажьего мятежа Джевиджа не только ранили, но и башку отшибли», – вмешался в разговор студент. «Он и раньше-то не слишком дружелюбным человеком был, а тут совсем ополоумил на почве подозрительности». «Вон бы окончательно сдурел наш канцлер и в приют для безумцев попал. То-то было бы хорошо», – удовлетворенно кивнул клирик, являя миру несвойственной служителям Всетворца жестокосердия и, пожалуй, даже злобствования. «Туда ему и дорога, кровопийцы». Рос даже бровью не повел. Все-таки самой последней вещью, в которой он сейчас нуждался, была народная любовь. Он покосился на Фейм и перехватил ее полный язвительного любопытства золотисто-карий взгляд. Мол, а вы чего хотели, милорд? Рукоплесканий и верноподданнических чувств? Как бы не так. Ее губы саркастично изогнулись. «Злорадствуем, мистрис Эрмаат», – ухмыльнулся в ответ канцлер. «Дорогая, я бы с огромным удовольствием поглядел на тот чудесный бутерброд, который вы припасли в дорогу», промурлыкал Рос и тут же повернулся к клирику. «Это все мажьи происки, ваше послушание. Задом чую. Тут замешаны колдуны». И тут же приобрел в лице служителя Всетворца преданного единомышленника, по чьему мнению все беды человечества происходили из двух источников – жадности и неуемного любопытства. Оба порока были присущи чародеям в гораздо большей степени – чем обычным людям. Рос добавил от себя еще и жестокость, а подключившийся к разговору студент – нетерпимость. И хотя по глубочайшему убеждению Джевиджа по части нетерпимости Клир совершенно не уступал Ковену, но спорить он не стал. Целью беседы и совместного потребления бутербродов с сыром и ветчиной под глоточек крепкого бренди из фляги студента ставилось расширение нынешнего политического кругозора. Газеты газетами, а неплохо было бы знать настроение умов, так сказать, простого народа. По весьма точному определению классика эллорской литературы мэтра Бариласа Хакмиды, народные массы во все времена волновала исключительно густота и наваристость своего домашнего томатного супа, а также цены на хлеб и налоги. Но в последнее время прибавилась и еще одна животрепещущая тема. А вот и нет. Вовсе не количество платьев у новой любовницы императора, очаровательной юной леди, а вероятность новой войны с Дамодаром. По идее, персона маленечко спятившего лорд-канцлера в списке интересующих народ вопросов должна была замыкать второй, а то и третий десяток, ибо он всего лишь где-то очень далеко, почти в заоблачных столичных высотах, делал слишком серьезную для понимания нормальным человеком политику. Постепенно, почти исподволь, Рос увлек разговором всех пассажиров, кроме разве что фермеров. Но и они предпочитали молчать исключительно по причине косноязычия, зато слушали в четыре уха. «Оно со стороны почти незаметно, Но я вам скажу, как человек опытный и многое повидавший на своем веку, колдуны постепенно подгребают власть под себя. Еще год назад бургомистр не имел права брать на работу мага, не согласовав кандидатуру с надзирающим актором. А сегодня, пожалуйста, даже разрешение не требуется, рассказывал старший писарь магистрата из Фахагила. Хогвартсская магическая академия получила назад свои охотничьи угодья. Лицензии на практику раздают каждому желающему.